оставляю еще полкорлевства. 8 метров земель 3/9 на острове вымерших просторечий. Купола из прошлогодней соломы. Я оставляю еще полкорлевства. Камни с короны, два высохших глаза. А теперь немного джаза. Скользкий хвостик корабельной крыси, пятую лавку бродячей дворняшки. И еще немного джаза. Оставляю еще полкорлевства. Весна за легкомысли меня накажет. Я вернусь, чтоб постучать в ворота, протянуть руку за снегом зимой. Еще полкорлевства, без боя, без воя, без грома, без трюма. Ключи, ключи, ключи, ключи. Ключи от лаборатории на вахте. Я убираюсь, рассвет в затылок мне. Дышит рассвет, пожимает плечи. Оставляю еще полкоролевства.